Глава 39. Воскресным утром в 6 часов Нейт снова принял горячий душ, третий раз за последние 24 часа, и начал готовиться к скорому отъезду. Стоило провести всего одну ночь в городе, и ему уже смертельно хотелось убраться подальше. Коттедж на берегу залива манил его. Ди-Си был его домом в течение 26 лет. Но, приняв решение уехать, Нейт хотел как можно быстрее осуществить его. Не имея дома, уезжать было легко. А Джоша он нашел на первом этаже. Тот сидел за столом у себя в кабинете и разговаривал по телефону с клиентом из Таиланда о кредите под залог месторождения природного газа. Предстоящий отъезд волновал Нейта. Судебные преследования врачей были нудным делом, без которого он прекрасно мог обходиться. Не будет он скучать и по стрессам, неизбежным при работе в такой влиятельной фирме. В свое время он уже сделал карьеру и познал успех, который не принес ему ничего, кроме несчастья. Именно этот успех и поверг его в бездну. Теперь, когда угроза тюремного заключения отодвинулась, он сможет насладиться новой жизнью. Нейт отправился в путь на машине с багажником, набитым теплой одеждой. Прочие пожитки остались в гараже у Джоша. Снег прекратился, но сугробы все еще громоздились вдоль улиц. Дорога была скользкой, улицы пустыми, и он еле полз по Вашингтону до Чеви-Чейз, пока не выехал на Белтуэй, где лед и снег были расчищены. Один в арендованном автомобиле он снова почувствовал себя американцем и вспомнил «Живи» в его дребезжащем, ненадежном форде. Интересно, сколько бы выдержал на Белтуэй? Вспомнил он и Уэлли, бедняка, семья которого вообще не имела машины. По приезде на эту предстояло написать несколько писем, и он решил, что среди них непременно будут письма друзьям в Корумбу. Взгляд на это случайно упал на телефон. Он снял трубку, телефон работал. А Джош, разумеется, позаботился о том, чтобы абонентская плата вносилась своевременно. Нейт позвонил Серхио домой, и они поболтали 20 минут. Серхио пожурил Нейта за то, что тот так долго не звонил. Он беспокоился. Нейт объяснил ему, что в Пантанале телефонная связь весьма затруднена, а кроме того, все пошло не так, как он рассчитывал. Приключения продолжаются. Черемы пока удалось избежать, но он бросает прежнюю работу. Серхио никогда не спрашивал его, трезв ли он. Голос Нейта звучал бодро и сомнений не вызывал. Нейт дал Серхио номер телефона коттеджа, и они договорились в ближайшем будущем вместе пообедать. Потом он позвонил старшему сыну в Эванстон, что на северо-западе, и оставил сообщение на автоответчике. Интересно, куда мог ускакать в воскресенье в 7 утра 23-летний студент? Не на утреннюю мессу, это уж точно. Нейт и не хотел этого знать. Что бы ни делал его сын, он никогда не пойдет так низко, как его отец. Дочери Нейта был 21 год. Она время от времени с перерывами училась в Питте. Последний раз они разговаривали о плате за обучение. Это было за день до того, как Нейт с бутылкой рома и полной сумкой таблеток обосновался в номере мотеля. Номер ее телефона Нейт потерял. Их мать после развода с Нейтом выходила замуж дважды. Она была чрезвычайно неприятной особой, которой он звонил лишь в случае крайней необходимости. Нужно подождать пару дней. Вдруг номер найдется. Ну, а если нет, придется связаться с бывшей супругой, чтобы узнать телефон их дочери. Позднее Нейт намеревался предпринять тяжелую поездку на запад, в Орегон, чтобы повидаться с двумя младшими детьми. Их мать тоже успела выйти замуж после развода с ним, что характерно, опять за юриста, но, безусловно, ведущего исключительно здоровый образ жизни. Нейт постарается наладить с ними хоть какие-то отношения. Он еще не знал, как это сделать, но поклялся, что непременно предпримет попытку. В Анаполисе он остановился, чтобы позавтракать в придорожном кафе, послушал, как компания завсегдатаев бурно обсуждала погоду, и стал просматривать пост, начав с заголовков и колонок новостей. Ничего интересного он в газете не нашел. Одежда висела на нем, как на вешалке, поэтому он съел яичницу из трех яиц с беконом и несколько пирожных. Компания завсегдатаев, наконец, пришла к непрочному соглашению, что снег скоро возобновится. Нейт проехал по мосту, перекинутому через бухту. Шоссе на восточном берегу Чесапикского залива было расчищено плохо, Ягуар дважды заносило, и Нейт сбросил скорость. Эта машина была у него уже год, и он не помнил, когда истекает срок аренды. Всю бумажную работу выполняла за него секретарь. Что касалось автомобиля, то Нейт указывал лишь, какой цвет выбрать. Теперь он решил как можно скорее избавиться от Ягуара и купить на распродаже поддержанный практичный автомобиль с приводом на четыре колеса. Как-то в его адвокатском прошлом ему казалось важным иметь престижную машину. Теперь в этом не было необходимости. А в Истоне он свернул на шоссе номер 33 местного значения, покрытое двухдюймовым слоем снега. Нейт ехал по колее, проложенной другими автомобилями, и вскоре стали попадаться маленькие сонные деревушки с петрящими парусинками бухточек. Берега залива покрывал толстый снежный покров, вода казалась темно-синей. Население городка Сент-Майкл составляло 13 тысяч человек. На коротком отрезке шоссе, пролегавшем через город, шоссе, разумеется, называлось Мейн-стрит. По обеим сторонам тянулись магазины и мастерские, старые дома, тесно прилепившиеся друг к другу, сохранились настолько хорошо, что прямо просились на открытку. Всю жизнь Нейт слышал о Сент-Майкле. Там был морской музей, проводился устричный фестиваль. В его бухту заходило множество судов, так как городские жители обожали проводить выходные в причудливых маленьких пансионатах, десятками облеплявших берег. Нейт проехал мимо почты и небольшой церквушки, настоятель которой в этот момент как раз очищал ступеньки крыльца от снега. Коттедж Джоша находился на Грин-стрит, в двух кварталах от Мейн-стрит. Фасад его выходил на север, и из окон открывался вид на бухту. Дом был выстроен в викторианском стиле, с двухглавым фронтоном и верандой, опоясывающей его с трех сторон, и выкрашен синевато-серый цвет с бело-желтой отделкой. Небольшой палисадник перед домом и подъездная аллея были завалены двухфутовыми снежными сугробами по самую входную дверь.